Глава 15. Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более чем обыкновенно. Перед тем, как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ завтра, чем свет, искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться. Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты. Затем ждали распоряжения о раненом храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь с гонореля, когда тот очутился с ним вместе и оставил его немало неповрежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять свои руки на своего косматого друга и пустил его на волю. Всем известная взаимная дружба храпошки из гонореля давала этому предположению много вероятности. Так думали не только все участвовавшие в охоте, но также точно толковали теперь и все гости. Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большом зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения, и общий страх пред тем, что может ждать Ферапонта. На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе наполовину до залы, достиг слух, что о храпошке не было никакого приказания. «К лучшему это, однако, или нет?» — прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце. Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом 12-го года. Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал: «Молитесь рожденному Христу». С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бары, холопи, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери, и вошел с палочкой в руке дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жустин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла I.